Глава 199. Вы правда мастер? Приступив к границе империи, наступление экспедиционного войска сильно замедлилось. С одной стороны, чтобы дождаться возвращения людей Лэмпорда и присоединения их к войску, с другой стороны, Сун Фэй был любознателен ко всему, что находилось в империи. В отличие от вассального королевства, империя Зенит имела обширные границы, делилась на 7 больших провинций. Размеры каждой провинции были во много раз больше королевства Чамборд. Несмотря на то, что военное дело или административная система были превосходны, Сун Фэй наблюдал и перенимал опыт. Он желал сделать королевство Чамборд могущественным. Опираясь только на свои прежние знания, естественно, ничего нельзя было добиться. Приближался закат. Войско Чамборда и караван Сороса вошли в имперскую провинцию Эрнст. Вдалеке, вдоль и поперек, со свистом мчалась широкая река. На берегу реки располагался в 10 раз больше королевства Чамборд старинный город. Это был первый военный город Фермопилы на северной границе империи. Паром переправлял через широкую реку. По законам империи, войску вассального королевства запрещено вступать в город. Войско только может разбить лагерь на побережье за городом и отправлять людей в город за покупкой товаров и пропитания. Сун Фэй взял с собой Анжелу и Эмму, чтобы поискать подходящее место для ловли рыбы на берегу реки. Белокурая воительница Сьюзан, что находилась при принцессе, вдруг подошла. «Ее величество хочет выйти». Услышав слова воительницы Сьюзен, Сун Фэй остолбенел. «Да, ваше величество, уже находимся на территории империи. Его величество Аршавин уже отправил людей навстречу. До заката доберемся до Фермопил. Нынешняя обстановка в столице империи сложная. Ее величеству необходимо как можно быстрее вернуться и взять в свои руки ситуацию». Терпеливо ответила воительница Сьюзен золотыми длинными волосами. Манеры этой заносчивой, словно распустившего хвост павлина воительницы, теперь были удивительно хороши. В глазах Сун Фэя она выглядела почтительно. Причина этого изменения была очень проста. В сражении двух пиков Сун Фэй невообразимым образом победил одного из великих кавалеристов империи – солнечного, золотого рыцаря Криса Саттона. А как известно, если есть боевые заслуги, то и положение, естественно, становится лучше. Сильные в империи почитались, таковы были общие правила игры. Хоть у воительницы Сьюзен и была плохая память, но под постоянными упреками принцессы она наконец-то поняла, что подъем короля Чамборда неизбежен. Несмотря на силу и влияние, у Сун Фэя были средства, чтобы заставить ее с уважением преклоняться. «А раз уж на то пошло, отправляемся». Из заходящего солнца рассыпался золотой блеск. Сун Фэй внезапно расстроился. Про себя он подумал, что это действительно было странно. Он и принцесса виделись всего несколько раз, и дружба у них очень крепкая. Только лишь один раз сидели за одним каменным столом и принимали пищу, и все. Да и то в тот раз нахально отобрал последний кусок хлеба. Откуда могло возникнуть такое чувство? Неужели он уже привык спустя эти несколько дней к этим темно-синим, опьяняющим глазам, молча и пристально наблюдающим за ним? Сун Фэй не мог удержаться от смеха. В это время шум в лагере вдруг замолк. Обычно не показывающаяся на виду принцесса Танаша внезапно вышла из волшебной повозки. Длинная голубая юбка тянулась по земле. Под светом заходящего солнца ее длинные волосы переливались фантастическим цветом морских водорослей. Эта женщина была далеко не слабой, какой ее считали, но ее тело обладало шармом, заставляя всех людей в лагере сконцентрировать свой взгляд на ней. Тихо подойдя к берегу реки, она остановилась перед Сун Фэем, посмотрела на хрустально чистую золотистую поверхность реки. Эта хитрая как омут женщина легко рассмеялась перед Сун Фэем, на мгновение замолкла и, как будто не зная, как говорить и что говорить, после долгого молчания все же сказала: «Ваше Величество Александр, Спасибо за подаренное вами лекарство». Услышав это, Сун Фэй пока ничего не учуял. Высокий рыцарь Роман Павлюченко и воительница Сьюзан мигом остолбенели. На их памяти принцесса абсолютно не могла сказать такую чушь. Что сегодня случилось? В это время издалека донесся звук лошадиных копыт. Все обернулись и увидели несущихся вдалеке вдоль берега 500 хорошо обученных всадников в серебряных доспехах. Каждый всадник выглядел напыщенно и очень мужественно. В руках у нескольких едущих впереди всадников были высоко поднятые знамена прямоугольной формы. Знамя с имперским знаком двухголового белого медведя привлекло внимание людей. Кроме этого, был флаг, олицетворяющий непобедимую армию военачальника империи «Зенит» Андрея Аршавина с изображением пересекающихся двух черных секир на белом фоне. Флаг развивался на ветру, словно длинный дракон. Это принц Аршавин отправил охранное войско всадников, чтобы как можно скорее вернуть принцессу в столицу империи. То, что случилось по пути, было даже впечатляющим. На этот раз действия Чамборда превзошли все мои ожидания. На исхудалом лице принцессы были едва заметны ностальгические нотки. Улыбнувшись, она сказала: «Но вы, ваше величество, совершили на границе Чернокаменска немало поступков, противоречащих законам империи. Эти поступки не такие уж и обычные. Боюсь, что кроме золотого рыцаря Сатона найдутся еще внимательные люди, кто захочет расспросить об этих поступках». Сказав это, принцесса с натянутой улыбкой посмотрела на Сун Фэя. «Если бы люди не обращали внимания, король бы разговаривал своими кулаками», — гордо усмехнулся Сун Фэй. «В Азероте грубая сила, пожалуй, единственный правильный выбор, но все же нельзя ей решать данные проблемы. Тем более нынешняя мощь вашего величества не может противостоять столетней мощи империи». Принцесса впервые говорила такую длинную речь, и, казалось, она устала. Можно было едва уловить ее отдышку. На ней был одет женский костюм, как в фильме «Пираты Карибского моря», который Сун Фэй в свободное время разработал для женщин Чамборда. Женские контуры тела особенно подчеркивались в этой одежде, что сильно очаровывало людей. И хотя тело исхудало от длительной болезни, ее фигура по-прежнему была прекрасной и очаровательной. Слегка постучав себя по груди и встретившись взглядом с Сун Фэем, она серьезным видом продолжила: «Вашего величества и впрямь сметливый ум. Боюсь, в хитроумии вам не уступают только я и Перис. Зачем все время притворяться невеждой, который только и умеет убивать?» Сун Фэй рассмеялся. А он подумал про себя. Откуда принцессе, этой обожающей контролировать все в своих руках девице, знать такое прекрасное чувство, как притворство волком в овечьей шкуре? Заметив, что Сун Фэй не отвечает, она тоже не придала этому значения. Правой рукой она расчесывала вздымающиеся на ветру волосы. Из левого рукава она вытащила темно-красную пятиугольную железную пластинку и положила в свою мягкую ладонь. Очевидно, эту железную пластинку уже давно катали в руках. Она была гладкой и блестящей, бледно переливалась на свету. При детальном осмотре можно было заметить сложную, таинственную и непонятную выгравированную надпись. Сун Фэй, увидев ее, понял, что это был чертеж магического круга. «Эта красная железка, возможно, пригодится в твоих будущих делах. Считай это моей благодарностью за подаренное вами лекарство», — сказала принцесса, не обращая внимания на беспокойные лица высокого рыцаря Романа Павлюченко и воительницы Сьюзан, выражающие неодобрение. В воздухе промелькнул красный блеск. Эта принцесса кинула Сун Фэю красную пятиугольную железку. Сун Фэй поймал эту теплую темно-красную пятиугольную железную пластинку. Она была гладкая и мягкая, словно 100 лет шлифовавшийся нефрит. Не было ни одной шероховатости. Он изумился. Детально рассмотрев, он заметил, что кроме выгравированной таинственной надписи на одной стороне, на другой стороне темно-красной пятиугольной железной пластинки были изображены пара гор, окутанные туманом. В этом был какой-то скрытый смысл. Сун Фэй считал, что происхождение этой маленькой железки необычное, в ней заключается какой-то загадочный смысл. Подумав немного, он поднял голову и с улыбкой сказал: «Большое спасибо, Ваше Величество, за преподнесенный вами подарок в качестве благодарности». Он был тронут, достал из пояса зелье полного восстановления здоровья и вручил его принцессе. Улыбаясь, он сказал: «Анжела мне сообщила, что это лекарство исцеляет болезнь Ее Величества. Вот мой последний экземпляр. В момент расставания я дарю вам его». Принцесса тихо рассмеялась. В синих, выразительных глазах шла рябь, волна за волной. Она не отказалась от дара и приказала воительнице Сьюзан получить лекарство. Сун Фэй опять полез в пояс и достал оттуда две рукописи, и после небольших колебаний тоже передал принцессе, объяснив: «В первой рукописи написано, как приготовить лекарство, быстро исцеляющие раны. В тот день на восточном пике после того, как меня проткнули, я смог быстро восстановиться, полагаясь лишь на это лекарство, но вероятность того, что его получится приготовить, крайне мала. Во второй рукописи рецепт только что врученного мной лекарства. Если принцессе потребуется лекарство, способное остановить ход ее болезни, можно приказать фармацевтам при императорском дворе сделать его. Реагенты для его приготовления очень просто найти, но вероятность успеха также крайне мала». Принцесса Танаша поменялась в лице, осторожно приняла рукописи и вздохнула. «Ваше Величество, вы действительно обладаете сметливым умом. Видимо, вы уже давно догадывались, что Его Величество Аршавин рано или поздно потребует от вас эти рецепты изготовления лекарства, поэтому вы решили передать их через меня». Сун Фэй слегка улыбнулся. В тот день на восточном пике он был вынужден у всех на глазах выпить зелье здоровья и зелье полного восстановления здоровья. Сун Фэй знал, что удивительный эффект обоих лекарств привлечет особое внимание некоторых людей. А в частности, привлечет такую высокопоставленную личность, как Аршавин, который непременно захочет узнать применение и значение этих лекарств. Он постоянно держал подобные мысли у себя в голове. Хоть на тот момент была сложная обстановка, и он ничего не потребовал, рано или поздно он подтянет свои руки. Вместо того, чтобы ждать, пока какие-нибудь наглые, высоко поставленные лица будут стоять у порога и требовать, лучше самому заранее тактично все отдать. И в итоге обе стороны извлекали из этого выгоду. Но перенос рецепта лекарства из мира Диабло в реальный мир мог повлечь за собой определенные изменения. Сун Фэй и жрица Акара после неоднократных попыток постепенно овладели новым рецептом. Естественно, Сун Фэй не собирался наивно раскрывать все свои секреты посторонним людям. Он уже давно был готов отдать принцессе оба рецепта лекарств. Как он и говорил, реагента легко было достать, но реальный шанс на успех был просто мизерным, даже и 5% не было, потому что принципы создания лекарства исходили из законов природы мира Диабло. Поэтому даже высококлассный фармацевт, следуя рецепту, не смог бы разгадать тайну лекарства. По этой причине Сун Фэй смело отдал рецепт. Передача вещей Аршавину через принцессу должна была повысить его доверие к Сун Фэю. «Ваше Величество Танаша, у меня есть один вопрос, который бы я хотел вам задать», — сменил тему Сун Фэй. «Спрашивайте». «Мне все время было любопытно. Вы и вправду мастер?» — серьезным видом спросил Сун Фэй. Глава 200. «Бей со мной врага, лучше смерть, чем отступление». В небесно-голубых глазах принцессы промелькнул испуг. Кажется, ей в голову не могло прийти, что Сун Фэй задаст такой странный вопрос. Немного помолчав, она так и не ответила на вопрос. а внезапно повернулась и пошла в сторону волшебной повозки. В это время прибывшее навстречу войско в серебряных доспехах ворвалось в лагерь Чемборда. Лица этих высокомерных всадников были холодны. Заметив, что Сунфэй и его люди собрались вместе в качестве символического приветствия, они никак не отреагировали в ответ и не желали здесь задерживаться. Словно шли в бой с могучим врагом, они пристально охраняли волшебную повозку принцессы, а потом ураганом понеслись в сторону Фермопил. От копыт лошадей поднялся пыль и дым. Когда магическая повозка проезжала мимо, плотно закрытое окно неожиданно открылось. Из него выглянуло лицо принцессы. Она взглянула на Сунфэя, и на ее лице появилась странная улыбка. Красные губы чуть раскрылись и беззвучно прошептали одно слово «Нет». Вот что Сунфэй прочел по губам девушки, что высовывались из окна. «Кто ты? Вали отсюда!» – проорал предводитель с изуродованным лицом, наблюдая за полетом магических стрел. Только и увидел, как прелестный великолепный силуэт, подобный спустившейся с неба богине, вышел из золотой степи. Он казался медленным, но на самом деле был быстр и в мгновение ока добрался до холма. В хрупких руках был натянут лук из хвороста диких роз, наполненный жизненной силой. Небывалая внешность. Она стояла за бруком. Оказывается, это юная девушка. Главарь со шрамом не ожидал такого. Представшей девушке, похоже, не было и 20 лет. У нее были прекрасные черты лица, тонкая фигура, длинные и грациозные ноги, гибкая талия. Кожа на неприкрытых доспехами руках и ляжках была белой, словно тщательно отполированная белая яшма. Красивые огненно-красные волосы разметались по ветру, подобно пламени. На ней были надеты необыкновенные мощные доспехи, которые главарь со шрамом никогда не видел. На доспехах была выгравирована таинственная, загадочная надпись. Они переливались странным сиянием. Большая магическая энергия исходила от нее. Она была похожа на сошедшую с небес валькирию, полная героизма, суровости и неприкосновенности. «Кто ты?» – лицо главаря со шрамом выражало недоумение. В этот короткий промежуток времени он непостижимым образом обнаружил, что ему сложно определить с помощью своих сил уровень мощи этой молодой девушки. Что еще удивительнее, так это то, что сила магических частиц, окружающих ее, постоянно изменялась. Они то замерзали подобно льду, то пылали подобно пламени, то становились острыми подобно молнии, то становились мрачными подобно яду. «Так что же это была за сила?» «Воин короля Чемборда, Елена», — ответила с безразличным лицом дева-воительница. Весь в крови Гордон Брук наблюдал за появлением Елены. Он почувствовал спокойствие. Он, конечно, узнал эту прекрасную и могучую лучницу мага, потому что он бесчисленное множество раз видел ее в присутствии Сунфэя. И хоть он не знал прошлого этой сильной воительницы, он твердо понимал, что эта воительница – самое доверенное лицо Его Величества, и она обладает непостижимой силой. Она в совершенстве владела магической стрельбой из лука. Брук помнил, как Сунфэй всегда вздыхал, когда говорил о ней. Он считал, что он не может быть достойным соперником этой невиданной красоты воинственной девушки». Можно считать, что подкрепление спустилось с небес. «Госпожа, будьте осторожны, этот человек очень силен», – предупредил Брук. Не совсем ясно было, какое положение занимала Елена в королевстве Чамборд, но она всегда следовала за королем, она располагала доверием и уважением Сунфэя, поэтому Брук называл ее госпожой. «Ага», – Елена подняла лук, смертоносная атака диких роз, и, не оглядываясь назад, сказала – «Тоже будь осторожен». Сказав это, длинные, белые, хрустальные, тонкие пальцы слегка натянули лук из ветвей диких роз, и на голубой сияющей тетиве появились три скопления из магии льда, которые преобразовались в ледяные стрелы. Наконечники стрел мерцали металлическим смертоносным сиянием. От них исходил белый морозный воздух. В мгновение ока температура в воздухе понизилась. Магия бурлила вокруг этих стрел, которые словно молния разрезали воздух. Начался бой. «Черт, эта женщина оказывается тоже мастер королевства Чемборд. Что за чушь? Откуда она взялась в королевстве? Откуда здесь такой красивый мастер?» Главарь со шрамом ругался про себя, не осмеливаясь пренебречь ей. Вокруг его тела резко подскочило серебряное сияние энергии. Он запустил сгустки серебряной энергии. Бум-бум-бум! Ледяные стрелы и серебряная энергия столкнулись. Ужасная сила разлилась во все стороны, ломая всю растительность в округе. Белые длинные пальчики девы-воительницы неторопливо взялись за тетиву, словно собирались играть на струнном инструменте, и дернули ее. В этом журчании магические стрелы заполнили небо. От них почти не оставалось никакого следа. Даже главарь со шрамом на пике своих возможностей четырех звезд, который имел 20-летний опыт в битвах, где ему приходилось переносить трудности и биться насмерть, в данной ситуации не мог приблизиться к этой лучнице-магу. Минимальная дистанция между ними была 10 метров. Серебряные сгустки энергии и магические стрелы непрестанно сталкивались в воздухе и взрывались, вызывая мощную взрывную волну. Эта женщина обладает не только необыкновенной силой. Как у нее получается сражаться в одном и том же ритме, что и я? Похоже, она немало побоищ прошла. И ее атаки хладнокровные. Главарь со шрамом на лице все сильнее беспокоился. Но откуда ему было знать, что Елена была женщиной-разбойницей? В мире Диабло она жила в различных условиях, начиная с того дня, когда она с луком и стрелами защищала лагерь разбойников. Елене приходилось сталкиваться с несметным количеством чудовищ и проливать их кровь. Бесчисленное множество раз она находилась на грани смерти, чуть ли не встречаясь лицом к лицу с самой смертью. Она накопила большой опыт ведения боя, поэтому его опыт бывалого никак не мог сравниться с ее. Какое-то время они бились на равных. И тут несколько королей в золотой короне приказали выжившим после Огненного моря более 400 черным кавалеристам идти в атаку на холм. Они шли навстречу, размахивая мечами. «Убить!» – окровавленный Брук яростно зарычал и первым ринулся навстречу. Его тело приняло большую дозу зелья Халка. Оно закалилось, обладало изумительными способностями восстановления. Большая часть тела восстановилась. Столкнувшись лицом к лицу с предводителем с изуродованным лицом, он не выдержал и одного удара. Но столкнувшись с обычными солдатами, он по сравнению с ними был просто богоубийцей. Клинок блестел, головы первых двух напавших кавалеристов залетели в воздух, кровь фонтаном била в небо. «Убью! Разобью вдребезги эту кучку потрохов! Убью всех! Никого не оставлю!» На холме, увидев, как главнокомандующий весь купается в крови и отважно себя ведет, 20 городских полицейских Чемборда, которые до этого заманивали врага в ловушку, внезапно испытали душевный подъем. Размахивая как дверным косяком, огромным топором, которые служили им и как щит, и как оружие, они, словно свирепые волки, с ревом понеслись на черных кавалеристов, превышающих их по количеству в несколько раз. Лезвия яростно рубили врагов, словно вихрь безумно проносились мимо. Мигом воздух залился кровавым дождем. Отрубленные конечности вместе с испорченным оружием летали туда-сюда. Хоть эти городские полицейские и не имели опыта в массовых сражениях, но когда вражеские войска штурмовали город, они уже бывали на поле боя и чувствовали, как воздух наполняется дыханием смерти. К тому же в подземном городе героев, что находился за Чембордом у подножия горы, Сунфэй соорудил арену, куда он призывал падших и падших шаманов. Почти каждый городской полицейский, испытав незаметные изменения от зелья Халка, мог сражаться на арене с этими демонами и смотреть в лицо смерти, вести бой. После того, как они пережили кровавые испытания с ужасными демонами мира Диабло, на поле боя они были удивительно мужественными и смелыми, нисколько не боясь сражаться. 23 человека размахивали огромными топорами, словно 23 морских кровожадных и безумных акулы, рассекающих волны и убивающих всех на своем пути. Они не знали преград. Какое-то время более 400 черных кавалеристов не могли одолеть 23 человека. Обе стороны попали в мертвую точку. «В атаку! Атакуйте! Штурмуйте Чамборд!» Король золотой короной на голове под защитой охраны бешено взревел. «Пошел ты! Мамку свою атакуй!» Один из городских полицейских Чамборда, весь в крови, грозно прорычал. Его большой топор все сметал. Он разрубил двух солдат, что стояли возле короля. «Красиво убиваешь!» В тело другого городского полицейского воткнулась стрела, но он не знал боли. Тело продолжало вращаться на том же месте. Два топора в его руках раскалывали пустоту. Он покромсал на куски несущегося мимо него всадника с лошадью. Конечности летели во все стороны. Кровь фонтаном вздымалась к небу. Несущийся впереди всех Брук размахивал подаренным Сунфеем королевским мечом, выпуская свое острие несметное множество раз и каждый раз убивая врага. Он становился все смелее и смелее, никто не мог его остановить. Вокруг всего тела бешено вращалась энергия, становясь все более беспрепятственной. Он почти достиг уровня двух звезд. «Воины Чамборда, следуйте за мной, уничтожим врага! Лучше смерть, ни шагу назад!» — донесся гневный крик Брука. «Лучше смерть, ни шагу назад!» — откликнулись на призыв главнокомандующего городские полицейские, утопающие в море крови врагов. Настроение и энергию, что зародили 20 с лишним человек, нисколько не уступали превышающему их в несколько раз вражескому войску. Жестокий лютый холод заполонил воздух. Солнце будто не хотело наблюдать за убийствами и бесшумно скрылось за горами. Стоял непроглядный мрак. Постепенно черные кавалеристы начали беспорядочно отступать. В них осталось не так много смелости. Они дрожали от страха, потому что видели, как их враги сходили с ума и были похожи на дикарей. Они быстро скрылись. Люди Чамборда и впрямь были сумасшедшими. Получая удар, они как будто и не чувствовали боли, даже не морщились. Напротив, крича и громко смеясь, наносили ответный удар своими топорами. Пусть даже и кровь ручьями с них текла, они по-прежнему были живы и никуда не отступали. Для них не было никакой разницы сражаться с врагом или с демонами. На охрану, что была при короле золотой короной на голове, теперь было немалое давление. Они обменивались растерянными взглядами, их выражения лиц невольно поменялись, внутри неудержимо рос ужас. Они уже давно знали, что не стоило навлекать на себя такого врага. Король Чамборда и его подчиненные солдаты просто не знали границ, это была стая варваров. «Лучше смерть, чем отступление? Подлый низкий народ! В таком случае вы все здесь умрете!» Вдруг что-то произошло. Донесся бесчеловечный рев. Вслед за ревом можно было вдалеке увидеть человеческий силуэт посреди огня и пепла. Тело этого человека покрывало свечение из шафраново-желтой энергии, которая вздымалась вверх и тут же, с режущим уши свистом, падала вниз. Подул ветер, земля раскололась, дым и пыль заволокли небо. Находящийся впереди Брук ощутил приближающуюся, серьезную ужасную силу, способную разрушать горы. Он невольно представил, что невозможно ей сопротивляться. Даже земля под его ногами задрожала. Глава 201. Исход предрешен. Зрачки Брука сузились. Появившийся враг, оказывается, был еще одним мастером четырех звезд. Вновь свалилась на голову новая беда. За спиной внезапно появившегося мастера четырех звезд мчались на конях со свистом более сотни целых и невредимых энергичных черных всадников. Их атака была неожиданной. В руках сверкали холодным блеском мечи. Наконец-то прибыли. Брук, конечно, узнал этого мастера четырех звезд. Это был мастер Гуло, которого в самом начале сражения предводитель с изуродованным лицом отправил в тыл войска, чтобы отбить преследующих конных лучников Чамборда. Он тут же поспешил выполнить приказ. Появление этого мастера четырех звезд в одночасье нарушило хрупкий баланс, существовавший на поле боя. Положение войска Чамборда резко поменялось. Единственный, кто мог противостоять Гуло, был мастер Фрэнк Лэмпорт, но он еще не подоспел. Дева-воительница Елена была занята предводителем с изуродованным лицом. Их исход битвы все никак не мог решиться. Все мастера, что сражались за Чамборд, были исчерпаны. В данный момент никто не мог противостоять мастеру четырех звезд со свежими силами. Более того, за спиной мастера четырех звезд находились 100 черных всадников. Оценив ситуацию, Брук подумал, что сами небеса против его хитроумных планов. Он боялся, что теперь ничего нельзя будет сделать, все они попали в безвыходное положение. Тупик. Кажется, войско Чамборда в один миг попало в тупик. К сожалению, в такой ситуации у Брука не было времени на размышления. Он остановился и медленно вдохнул полный рот свежего воздуха, затем вытер со лба свежую кровь, снова крепко схватил королевский меч. В глазах, подобно молнии, витала небывалая решимость. «Лучше смерть, чем отступление! Умрите!» В следующий миг командующий Чамборда заревел и при этом нисколько не струсил. Он разбушевался, его длинный меч заколебался, он ускорился. Все тело окутало энергия, словно собираясь идти на верную смерть. Он без колебаний направился к внезапно появившемуся мастеру четырех звезд Гуло. «Сопротивляешься? Смешно. Ты будешь страдать и никакой пощады, только смерть». Гуло выпустил свою неудержимую энергию, против которой невозможно было устоять. Вот-вот Брук должен был исчезнуть среди огромных желтых сгустков энергии, но внезапно ситуация круто поменялась. Внезапно, тихо, словно призрак, промелькнул темный силуэт и появился на поле боя, а вслед за ним неслись острые сгустки энергии, которые перехватили атаку мастера четырех звезд Гуло. «Кто?» – спросил изумившийся и разгневанный Гуло. Он почувствовал, что противник очень силен. Но таинственный человек в черном не сказал ни слова. Он взлетел и невообразимо быстро, словно черная молния, ринулся вперед. Его клинок вспыхнул золотым сиянием. Он летел грациозно, разрывая воздух. Гуло поменял позицию, темно-желтая энергия накапливалась вокруг его тела, тем самым Гуло принимал защитную стойку, он собирался отразить налет врага. Но золотая энергия в итоге легко разрушила наиболее сильную изо всех энергий в защите энергию Земли. Холодный блеск пронзил тело, кровь разбрызгалась повсюду, тело Гуло тут же застыло, он оцепенело стоял на прежнем месте. По всему его лицу читалось большое потрясение и изумление. Черная тень молниеносно пронеслась мимо тела и, будто собирая яблоки, с диким хохотом сорвала голову мастеру четырех звезд. Затем ураганом унеслась. Тень человека была прозрачной и темной, вдалеке в воздухе, будто растворялась в бесконечной пустоте и постепенно исчезла из поля зрения. «Сразил наповал! На удивление, сразил наповал! И кто это был?» Легкими движениями руки и ноги запросто обезглавил мастера четырех звезд. Он вел себя странно, очень таинственный тип. Острые сгустки золотой энергии, что пробили тело Гуло, хоть уже исчезли, но особенно хорошо запечатлелись в головах очевидцев. Это было вне всякой конкуренции». Все поле боя стояло безжизненным и тихим,

Это вызывало у людей недоумение. Обычный человек, наподобие такой молодой девушки, вряд ли мог справиться, сочетая в своем теле сразу 4 типа магии, да еще и так спокойно менять по своему желанию. Но ее выгодное положение нисколько не приносило победы. Несмотря на то, что могучие магические стрелы сдерживали врага на расстоянии 10 метров, не давая ему приблизиться, для предводителя с изуродованным лицом это не представляло смертельной опасности. Этот напавший мастер 4 звезд был самым сильным изо всех мастеров, и он уже вот-вот должен был преодолеть барьер в 4 звезды и достичь 5 звезд. Если бы разбойничий цветок Елена не скомбинировала силы остальных 6 искусственных наемников, не содержала бы в своем теле лед, огонь, электричество и яд, 4 типа магии из мира Диабло, не закончила бы второй акт Лут Галейн вместе с Унфеем в режиме варвара и не достигла 35 уровня, скорее всего, она бы не смогла стать достойным соперником предводителю с изуродованным лицом. Оба соперника были почти одинаковы, имели равные силы, но Елена обладала большим опытом в противостоянии врагу, поэтому ее способности были в натягивании лука. Она стабильно подавляла врага, но желание стремительно его убить было очень трудно выполнить. Грохот. Предводитель со шрамом с грохотом выпустил несколько сгустков серебряной энергии, которые разбились о магические огненные стрелы. Внезапно он быстро отступил назад, показывая жест, означающий тайм-аут, и скрыл свою энергию. Уголки рта расползлись в гордую улыбку. Посмотрев на окружающих городских полицейских, не то быстро, не то медленно, он сказал: «Очень смелая кучка преступного народца. Вы впрямь безрассудные. Осмелились атаковать рыцарей из рыцарского ордена империи. Неужели ваше королевство Чамборд не боится, что отряд святых рыцарей уничтожит вас?» «Рыцарь из рыцарского ордена империи?» Брук прошел сквозь толпу. «Так ты из рыцарского ордена империи?» «А!» Предводитель с изуродованным лицом взмахнул рукой и бросил черный жетон. «Раскройте свои подлые собачьи глаза! Кем вы в итоге стали в этом штурме? И впрямь безрассудные! Осмелившись убить Дика, Алана, Гуло, 3 выдающихся рыцарей, еще и связать королей Чернокаменска, Фракии и Чешуя, вы навлекли на себя большие неприятности. Можно считать, что король Чамборда будет неотвратимо наказан рыцарским орденом. Ха-ха-ха. Действительно рыцарь из рыцарского ордена империи? Брук и народ посмотрели на лежащий на земле черный жетон. На нем действительно был изображен рисунок с гербом двуглавого медведя и рыцарь в металлических доспехах, сидящий на лошади. Это эмблема. Люди, занимающие хоть какое-то положение в империи Зенит и вассальных королевствах, хорошо понимали, что эта эмблема является символом принадлежности к рыцарю из рыцарского ордена империи. Атака на рыцаря из рыцарского ордена империи считалась преступлением, за которое полагался арест и нешуточный. Никакой король вассального королевства не захотел бы взять на себя ответственность. Подумав об этом, понимающие суровые люди, находящиеся на месте происшествия, изменились в лице. «Поскольку ты имперский рыцарь, почему ты атаковал королевство Чамборд? Это была воля императора Есина?» — взволновался Брук, задав встречный вопрос. «Ты еще смеешь спрашивать?» — держался самоуверенно предводитель и усмехался. Он излил свой гнев. «Задаешь мне такие вопросы? Даю тебе 30 секунд, чтобы ты немедленно отпустил 3 королей, связал себя по рукам и ногам, надел наручники на этих убийц имперских рыцарей, чтобы затем их заключили в тюрьму императорской столицы, где их будет судить рыцарский орден, а иначе в течение 10 дней отряд святых рыцарей рыцарского ордена империи сотрет с лица земли королевство Чамборд, а король Чамборда подвергнется сожжению на костре. Ха!» Предводитель усмехнулся. В критический момент он пользовался чужим авторитетом. с помощью величия рыцарского ордена давил на жителей Чамборда, но как же быть? Он – высокопоставленный рыцарь ордена, следовавший за перспективным солнечным рыцарем Крисом Сатоном, большим человеком, убивавший народы вассальных королевств, словно резал собак. Как они могут поступить? Неужели осмелятся убить еще одного почетного рыцаря ордена? Хоть он и был окружен толпой людей, он совершенно не боялся. Глава 202. Всех убить. Видя, что загнанный в тупик захватчик в итоге еще смел быть таким заносчивым, люди Чамборда тут же возмутились. Дрогба первым делом подскочил и указал на предводителя с изуродованным лицом и начал ругаться. «Ёб твою мать! Что за гребаный имперский рыцарь? Посмотрите на этого уродливого типа со шрамом по всему лицу! Когда тебя твоя мать рожала, она тебя через жопу доставала!» Другой седоволосый бездарь Пирс тоже не признавал своей слабости. Он посмотрел на предводителя со шрамом на лице, словно заботился об идиоте, и с пренебрежением подхватил разговор, ругаясь. «Да по-любому. Днем увидишь такого урода, сразу перепугаешься. Бесцеремонно вторгнувшись на территорию моего королевства Чамборд, ты уже совершил огромное преступление, и в итоге еще осмеливаешься притворяться имперским рыцарем. Фу, а чего же не сказал, что ты сам император Есин?» Лица обоих были настолько злобными и коварными, что этими лицами можно было убивать людей. Но, как говорится, не знающий ничего не боится. Поносить рыцаря из рыцарского ордена империи считалось преступлением, за которое, скорее всего, тебя сожгут, привязанного к столбу. Эти два богатыря осмелились безобразничать перед имперским рыцарем. Видимо, такое влияние на них оказывал их король-хулиган. «Да вы роете себе могилу!» Предводитель с изуродованным лицом пришел в величайшую ярость. Энергия вокруг его тела завибрировала. Два сгустка серебряной энергии, словно стремительные метеоры, пронеслись в воздухе, нацелившись прямо в глотки Дрогбы и Пирса, собираясь обезглавить одним махом эту парочку. Энергия разлилась во все стороны, в небе засверкали молнии. Все время молчавший Лэмпорт шагнул вперед, вытянув кулаки, и из запястий вылетели два плазменных столба, которые со свистом полетели навстречу к серебряным сгусткам энергии. Они с грохотом столкнулись и рассеялись, вызвав сильный ветер. Стоящие поблизости люди, которые по силе были слабее, не смогли устоять против ветра и попятились. Для них это был словно ураган. В это время у Брука уже был план. Ругань богатырей, которая затуманила им разум, подала ему идею. Он сделал шаг вперед, перед удивленной публикой поднял голову, занес ногу назад и пнул, словно камень, жетон имперского рыцаря, который улетел в густую траву. На лице его читалось лукавство. Он произнес со смехом. «Говоришь, ты имперский рыцарь? А где доказательства? Нет? О, ты такой смелый, что решил притворяться рыцарем из рыцарского ордена империи, олицетворяющего величие, почет, великодушие и справедливость. А ну арестуйте этого чертова самозванца!» Не признавали бычью голову. «Как не стыдно!» — вздохнул Дрогба пристыженный. «Да-да, Гордон бесстыжий тип, почти перенял твои манеры». Пирс потер подбородок. «Ты!» Пальцы предводителя со шрамом дрожали. Он говорил несвязно. Он моментально был взбешен. «Этот проклятый народ и впрямь решился на такое?» Он даже в самых ужасных кошмарах не мог и подумать, что после того, как он покажет жетон имперского рыцаря, люди не только не преклонят перед ним колени и не будут просить прощения, они еще в итоге будут огрызаться, подобно хамам, и предъявлять ему, будто он самозванец. Он всю жизнь привык быть высокомерным, где он мог быть так оклеветан и проигнорирован, как только тут. Некоторое время он не знал, как быть, он так был зол, что кусал губы. И впрямь толпа головорезов. Но теперь стало ясно, что больше не будет удобного момента, чтобы снова строить из себя внушительного рыцаря.

так быстро, что люди не успели отреагировать. Только нескольким людям удалось узреть подлинный вид силуэта. Кроме Елены, Лэмпорт, два богатыря Дрогба и Пирс и Брук очень перепугались. Этот человек уже появлялся на территории университета города героев, что находился в каменной пещере за горами Чамборда. Это была профессорша университета, которая проявляла очень низкие навыки боевого искусства. Она постоянно обучала только нескольким простым приемам боевого искусства. Никто и не ожидал, что она была таким крутым мастером на пике четырех звезд с мощной золотой энергией. Оказывается, даже и за одним ее приемом не уследишь. Так невнимательно следили за ее учебным процессом. Бездари, Дрогба и Пирс прежде всего пораскрывали рты и обменялись растерянными взглядами. Только и почувствовали, как холодный пот ручьями полился с них. Толпа замолкла на мгновение. Лэмпорт воспарил и пронесся мимо. Несколько мерцаний, и он принес на руках назад упавшего предводителя. «Он еще не умер», — сказал Лэмпорт и с грохотом бросил на землю предводителя, который только недавно был в ярости и угрожал, а теперь, словно маленький цыпленок, дрожал от страха. Сейчас предводитель с изуродованным лицом был крайне напуган. Только что взявшийся из ниоткуда загадочный человек не только был очень крут по силе, но его движения и приемы тоже были удивительны и неописуемы. Не успеешь отреагировать на его силу, как тут же попадешь под его удар, после чего поток энергии проникает в тело врага. Начиная с его рук, золотая энергия стремительно все сжимает внутри и лишает возможности двигаться. Предводитель, кроме как говорить, больше ничем не мог двигать, даже пальцем пошевелить. «Как должны их наказать?» – спросил Лэмпорт. Брук в раздумье посмотрел на толпу. Это могло немного поднять смуту. В душе он знал, что предводитель со шрамом, скорее всего, рыцарь из рыцарского ордена Империи, потому что в Империи Зенит, кроме такой махины, как рыцарский орден, очень редко можно было встретить организации, которые могли бы по своему желанию отправить четырех рыцарей, четырех звезд ради выполнения своих дел. Но из-за всего ордена только эти четверо, вслед за королями Черногорска, Чешуя и Фракии, пошли в атаку на Чамборд. Разве рыцарский орден не хотел уничтожить королевство Чамборд, но что-то не сходилось? Если бы это действительно было так, тогда сегодня перед Чамбордом стоял бы отряд светлых рыцарей из рыцарского ордена Империи, а не черная кавалерия под руководством трех королей. Этому должно быть какое-то объяснение. Не обращая внимания на предводителя с изуродованным лицом, Брук подмигнул двум бездарям. Дрогба и Пирс поняли все без слов. Оба похрустели кулаками. Затем, с улыбкой человека, который замышляет что-то нехорошее, они потащили как каких-то животных, связанных королей Фракии, Черногорска и Чешуя, за холм в густую траву, не обращая внимания на их выкрики и угрозы. Вскоре оттуда донеслись звуки возни. Сначала было слышно, как кулаки бешено обо что-то бьются. Затем раздались душераздирающие крики, молящие о пощаде. Ехидный смех и вопли слились воедино. У толпы, стоявшей на холме, слышавшей все это, волосы встали дыбом. Через короткое время два богатыря поволокли обратно на холм с опухшим лицом, разбитыми губами и зубами королей. Дрогба подошел к Гордону Бруку и подробно рассказал, что узнал во время избиения. Брук кивнул головой и успокоился. Почти все так, как он и предполагал. Эти четыре рыцаря на самом деле не получали никакого приказа от рыцарского ордена Империи. К тому же они были посланы помочь трем королям в нападении на королевство Чамборд одним старым и очень доверенным телохранителем одного из десяти великих святых рыцарей Ордена Империи Криса Саттона. Их действия не имели никакого отношения к рыцарскому ордену. Этот факт уже говорил, что не все так плохо. Только вот поскольку все выяснилось, как оставалось наказать этих четверых военнопленных?